На берегу стало так тесно, что негде было поставить ногу. Многие, стоя по пояс в воде, вторили оттуда песни возвращения в отчизну или присоединяли свой голос к общему гамму. Все это множество бездомных людей превратилось вдруг в одну сплоченную, бурлящую, плачущую, поющую и галдящую массу. И одно общее небо, небо радости, сияло над всеми. Да, всех обуревала радость, пока еще стихийная, смутная, безотчетная, но все же радость. Трудно было понять, где она начиналась и где кончалась. Она все не могла сдвинуться с места, все топталась, переминалась с ноги на ногу, пока между этой необъятной пестрой массой и стенами желанного города бушевал рукопашный бой, нескончаемый, безжалостный и кровавый. Берега полноводной реки представляли собой трогательное и вместе с тем ужасающее зрелище. Сама же река была вся от одного берега до другого покрыта пестрыми лохмотьями, набитыми сеном куклами, заткнутыми камышом кувшинами, головными платками, обломками весел, всяческим хламом, который обронили или от которого избавились, выходя на берег люди. Речные волны медленно кружили все эти ненужные дары, собирали их в островки, подобно тому, как пастушеские собаки сбивают овец в отару и уносили в открытое море.